Потом встала хрупкая печальная дева с интересной бледностью лица, происходящей от пилюль и несварения желудка, и прочитала поэму. Я приведу из этой поэмы лишь две строфы. «Прощание миссурийской девы с Алабамой». «Алабама, прощай, и хоть ты мне мила, но с тобою пора мне расстаться. О, печальные мысли во мне ты зажгла, и в душе моей скорби гнездятся. По твоим я блуждала цветистым лесам, над струями твоей Таллапусы, и внимала Талласе бурливым волнам, над зелеными склонами Кусы. И, прощаясь с тобой, не стыжусь я рыдать, мне не стыдно тоскою терзаться. Ни чужбину судьба мне велит покидать, ни с чужими должна я расстаться. В этом штате я знала уют и привет, Алабама моя дорогая, и была бы у меня бессердечная Тет, не любила бы, если б тебя я». Мало кому из слушателей было известно, что такое Тет, но, тем не менее, поэма понравилась. Потом появилась смуглая черноглазая черноволосая девица, выдержала эффектную паузу, сделала трагическое лицо и начала нараспев «Видение». Темна была бурная ночь. Вокруг небесного престола не мерцала ни единая звездочка, но глухие раскаты грома постоянно раздавались в ушах, а бешеная молния бушевала, пируя в облачных чертогах небес, словно она презирала ту власть, которой укротил ее бешенство знаменитый Франклин. Даже буйные ветры единодушно решили покинуть свои тайные убежища и неистовствовали, как бы пытаясь придать еще более ужаса этой потрясающей сцене. В эту годину мрака и отчаяния душа моя жаждала участия души человеческой. Вот ко мне явилась она, мой лучший друг, мой идеал, наставница моя, развеяла мою печаль, утешила меня. Она шествовала, как одно из тех небесных созданий, какие являются в грезах юным романтическим душам на сиянных дорогах Эдема, царица красоты, не украшенной никакими драгоценностями, только собственной непревзойденной прелестью. Так тиха и беззвучна была ее нежная поступь, что если бы не магический трепет, внушенный мне ее прикосновением, она прошла бы мимо незамеченная, подобно другим красавицам, не выставляющим свою красу напоказ. Печать неразгаданной скорби лежала у нее на лице, как заледенелые слезы на белоснежном одеянии декабря, когда она указала перстом на борьбу враждующих стихий и приказала мне обратить мою мысль на тех двоих, что присутствуют здесь. Этот кошмар занимал 10 страниц и заканчивался необыкновенно суровой проповедью, сулившей такие ужасные кары тем, кто не принадлежит к пресвитерианской церкви, что его удостоили высшей награды. Мэр города, вручая автору награду, произнес горячую речь. По его словам, он никогда не слыхал ничего красноречивее, и сам Дэниел Уэбстер мог бы гордиться подобным шедевром ораторского искусства. Тут нужно указать мимоходом, что число сочинений, где фигурировало слово «пленительный», и где разные житейские передряги именовались «страницей жизни», было нисколько не ниже обычного.